Если кто-нибудь и будет показан по телевидению, то это будет шеф. Естественно, естественно. Но это несправедливо. Я проделал всю работу и зазвонил телефон. Зеглер снял трубку, послушал и ответил. Согласен. Да-да, согласен. Хорошо. Хорошо, я пришлю кого-нибудь. Да-да, сейчас же, сейчас же. Лепский с подозрением посмотрел на него. О, нет-нет-нет, только не меня. Этого достаточно. В настоящий момент я должен был бы быть на пляже с женой. Зеглер кинул взгляд на пустой зал, нарочно задержался на каждом письменном столе, прежде чем перевести взгляд на Лепски. «Я не вижу никого другого, кого бы мог я послать», — сказал он. «Это звонили из госпиталя, звонил Олсен. Алекс Шерман в состоянии говорить. Олсен хотел узнать, надо ли ему брать показания Шермана. Вы знаете Олсена, он не умеет писать. Так что вы уж лучше поезжайте туда». Геральд устроил грандиозную шумиху из-за Шермана. «Вы возьмете у него показания, и в газету поместят ваши сообщения и вашу физиономию на первой странице». Лепский встал с такой поспешностью, что опрокинул стул. «Вы правы, Джоэ, вы правы, я иду. В этот случай может оказаться моей большой удачей». Удерживаясь от улыбки, Зеглер смотрел, как он уходил почти бегом. Потом перенес свое внимание на стопу бумаг перед ним. Зазвонил телефон. Со вздохом Зеглер протянул руку к аппарату. В то время как Зеглер пытался утешить старую даму, кот, который упал с крыши, Лепский мчался с включенной сиреной в госпиталь. Он нашел Густава Олсена, флиртующего с хорошенькой сиделкой в холле госпиталя. Олсен — огромный детина с доброй круглой рожей, никогда не был успевающим инспектором, но на него всегда можно было рассчитывать в любых случаях жизни. По мнению Лепски, у него вместо мозга был кусок пломбы. Но когда дело доходило до драки, Олсен становился первым бойцом. В течение 5 дней Олсен просидел у изголовья Алекса Шермана, знаменитого репортера «Парадис Геральд». Эта газета крупными заголовками протестовала против бездействия полиции, которая допустила, чтобы гражданина и их лучшего репортера могли атаковать с такой дикостью, не наложив руки на виновного. Таррелл поместил Олсена около беспамятного человека, чтобы задобрить газету, и обещал репортерам газеты, что как только Шерман сможет говорить, они немедленно начнут следствие. При виде вошедшего в холл госпиталя Лепски, Олсен печально вздохнул. «До скорого, куколка», — сказал он сиделке. «Вот уже неприятности и начинаются. Мы скоро увидимся, скоро мы выйдем отсюда и кое-что сделаем, а?» Сиделка посмотрела на Лепски и улыбнулась ему кислой улыбкой. Лепски сделал вид, что не видел этого. Он думал лишь о своей фотографии на 2 столбцах первой страницы Геральда. «Ну?» — он заговорил? — спросил он, взяв под руку Олсена. «Приходит в себя. Я не хотел портить дело. Врач разрешил не более 5 минут. Бедный парень. Его здорово стукнули». Лепский дружески похлопал его по плечу. «Хорошо сделали, старина. Идите, отыщите свою сиделку. Я сделаю все сам». Лепский вошел в кабину лифта и поднялся на 4-й этаж. Он знал Алекса Шермана. Лепский умудрился знать всех журналистов в городе, и, войдя в маленькую палату, он был поражен при виде несчастного, всего забинтованного, лежащего на кровати.